Глава 4. Путешествие во тьме. Только под вечер, в пасмурных сумерках, остановились усталые путники на отдых. Борозенбар дышал вниз холодом, дул порывистый ветер. Гэндальф впустил свою баклагу по кругу, и все хранители отхлебнули с дравура. После ужина они устроили совет. «Сегодня ночью мы отдохнем», — объявил Гэндальф, — «ибо штурм перевала дорого дался каждому из нас». «А куда мы пойдем потом?» — спросил Фродо. «У хранителей есть только две дороги», — ответил Гэндальф. «Назад в Раздол или вперед к Огненной горе». Когда Гэндальф упомянул о возвращении, лицо Пина радостно просветлело, а Мэри и Сэм весело встрепенулись. Но Барамир с Арагорном остались бесстрастными, а Гимли и Леголас выжидательно промолчали. Фродо понял, что все его спутники хотят, чтобы первым высказался он. «Вернуться?» — нерешительно начал Фродо, потом преодолел нерешительность и закончил. «Мы можем, по-моему, только с победой. Или с позором, признав свое поражение. Я предлагаю пробиваться вперед». «Я тоже так думаю», — поддержал его Гэндальф. «Вернуться — значит признать свое поражение, которое неминуемо обернется гибелью для всех свободных народов Средиземья. Кольцо всевласти останется в Раздоле, ибо иного убежища не найдешь. Враг со временем узнает об этом, двинет все свое воинство против Элронда, и рано или поздно Раздол падет. А враг сделается всесильным властителем, и завеса тьмы сомкнется над Средиземьем. Черные кольценосцы — страшные противники, но когда их хозяин добудет кольцо, они окажутся просто непобедимыми». «Я и говорю, надо пробиваться», — с тяжелым вздохом повторил Фродо. «Ты знаешь другую дорогу через горы?» «Знаю, мой друг», — ответил Гэндальф. «Но это довольно мрачная дорога. Арагорн даже слышать о ней не хотел, пока надеялся одолеть перевал». «Если она еще хуже перевала, то это и правда мрачная дорога», — глянув на Арагорна, воскликнул Мэри. «Ну а все-таки расскажи нам о ней хоть немного, чтобы мы знали самое худшее». «Дорога, про которую я говорю, проходит через пещеры Мории», — сказал Гэндальф. Гимли взволнованно посмотрел на мага, но даже и его охватил страх. О гиблых пещерах необъятной Мории сложено немало страшных легенд. «Никто не знает», — заметил Арагорн, — «сохранился ли сквозной проход через Морию». «Зато все знают», — добавил Барамир, — «что море именуется Черную Бездной. Да и для чего нам спускаться в море? Зачем штурмовать неприступные перевалы? Давайте выйдем к Мустангримской равнине. Мустангримцы — давние союзники гондорцев. Они помогут нам добраться до Андуина. А можно спуститься по реке Изен, чтобы выйти к Гондору с юга, через Приморье». «Завеса тьмы разрастается», — сказал Гэндальф. «И сейчас уже нельзя ручаться за рестанийцев. Ты ведь был у них довольно давно. А главное, на пути к рестанийской равнине никак не минуешь владений Саарумана. Настанет время, и я сведу с ним счеты. Ну а пока хранителю кольца не следует подходить близко к Изенгарду. Саарумана сжигает жажда всевластия, и он попытается завладеть кольцом, так что рестание для нас закрыто. Теперь о дальнем обходном пути. Во-первых, он окажется чересчур долгим. Мы затратим на него не меньше, чем год. Во-вторых, за долинами западных рек наверняка следят Саруман и Саурон. А убежища на этих незаселенных равнинах нам не найти, ибо эльфов там нет. Пробираясь на север к владыке Раздола, ты был для врага лишь случайным путником, на которого он не обратил внимания. Но теперь Ты воин отряда хранителей, и тебе угрожают такие же опасности, как и главному хранителю кольца Фродо. Гибельные опасности, ибо если нас обнаружат... Впрочем, боюсь, что нас уже обнаружили. Неожиданно перебил сам себя Гэндальф. Обнаружили на подступах к Багровым воротам. Нам необходимо скрыться от соглядатаев, чтобы враг опять потерял нас из виду. Не обходить горы, не штурмовать перевалы, а спрятаться под горами, в пещерах Мории. Вот что сейчас самое разумное. Этого враг от нас не ожидает. — Как знать, — возразил Гэндальфу Барамир. — Зато уж если он догадается, где мы, то нам не выбраться из этой ловушки. Говорят, враг распоряжается в Мории, словно в своем собственном черном замке. Называют же Морию черной бездной. — Не всякому слуху верь, — сказал Гэндальф. В Мории хозяйничает вовсе не враг. Правда, там могут встретиться орки. Однако я думаю, что этого не случится. Полчища орков истреблены и рассеяны в битве пяти воинств у Одинокой. Горные орлы недавно сообщили, что орки опять стекаются к Мглистому, но, надеюсь, в море они еще не проникли. Зато, возможно, мы встретим здесь Балина с его небольшой, но отважной дружиной, и тогда нам нечего бояться орков. Как бы то ни было, путь через море единственный, других путей у нас нет. — Я пойду с тобой, Гэндальф, — воскликнул Гимли. Меня не страшат древние предания, но сначала нужно отыскать ворота, которые захлопнулись давным-давно. — Превосходно сказано, мой милый Гимли, — с легкой улыбкой отозвался Гэндальф. — Я найду ворота и сумею открыть их. А уж с гномом мы наверняка не заблудимся. Я-то спускался в море один, когда разыскивал пропавшего Траина, и, как видишь, вышел оттуда живым. «Я прошел тогда морю насквозь, Арагорн», — добавил маг, посмотрев на бродяжника. «Я тоже спускался однажды в морю», — сказал Арагорн, — «со стороны Черноречья, и тоже ухитрился выйти живым. Но второй раз я туда лезть не хочу. Слишком солоно мне там пришлось». «Я и первый-то раз не хочу», — буркнул Пин. «Я тоже не хочу», — пробормотал Сэм. — Да и никто не хочет, — заметил Гэндальф. — Однако нам надо попасть в Черноречье. Поэтому я спрашиваю, кто согласится, не захочет, а согласится идти через Морию, чтобы потом добраться до Андуина. — Я! — с готовностью воскликнул Гимли. — Я тоже, — мрачно сказал Арагорн. — Ты не отказался штурмовать перевал, предупредив меня, что мы можем погибнуть, и мы едва не замерзли насмерть. Я пойду с тобой через Морию, Гэндальф, но помни, не нам, а именно тебе угрожает в Мории смертельная опасность.